Петру Маяцкому. Петр Никифорович приютил его, стал с ним репетировать и, включив его в число участников аттракциона «Шар смелости», по окончании гастроли взял его в Советский Союз, где Мишо, переименованный в Мишу, стал выступать со своими новыми друзьями. Теперь можно признаться, что нами была предпринята маленькая мистификация. Для полной правдивости в программке против исполнителя роли газетчика Мишо вместо фамилии стояли три звездочки. Убежденные, что это настоящий французский мальчишка, зрители наших детских представлений всеми возможными им средствами выражали свою любовь к маленькому герою. Они собирали ему шоколадки, апельсины, яблоки, выбирали ребят, лучше других знающих французской, и отправляли их за кулисы поговорить с Клодом Мишо. Что нам оставалось делать? Дежурный за кулисами объяснял, что мальчик очень благодарен советским детям, но не может к ним выйти, так как очень плохо себя чувствует. Да и как он мог выйти, если знал французский, как мы, санскрит? Улыбка артиста. Артист всегда должен оставаться артистом. Всегда улыбаться публике, как бы ему трудно ни было, что бы ни творилось у него на душе. Я давно знаю талантливую семью канатоходцев волжанских. Люблю каскад их рекордных трюков, о любом из которых, когда он только задумывался, говорили «невозможно», и любой из которых никем, кроме них, не исполнялся и не исполняется. Они работают на самой узкой дороге на свете, с которой не свернуть ни влево, ни вправо, на канате, уходящем под самый купол цирка. Это случилось в Архангельске. Владимир Александрович Волжанский готовился к своему тогда коронному номеру — прыжку с трамплина на роликовых коньках. Его племянник Слава установил трамплин на канате и теперь выравнивал его, повинуясь требовательным жестам Волжанского-старшего. Сын Володя держал отца за коньки. Напряжение канатоходцев передалось залу. И вдруг тишина лопнула. Неожиданно цирковой амфитеатр резануло чье-то пьяное «пшел!». И Волжанский старший, еще не до конца собравшийся, стремительно помчался вниз, взлетел над трамплином и ударился лицом о металлические стойки нижней площадки. В эту секунду ему показалось, что весь рот набит зубными осколками. Но он улыбнулся, как ни в чем не бывало, только не разжал губ и приветственно поднял руку. Артист всегда должен оставаться артистом. Высокая температура. Наверное, очень счастливо сложилась моя судьба, если через всю жизнь в цирке я пронес дружбу с клоуном номер один Карандашом. Я помню его еще абитуриентом первого набора в Государственное училище циркового искусства в 1927 году, малюсенького человечка, художника-плакатиста из кинотеатра «Экран жизни» на Садовой улице. Конечно, имя Миша Румянцев тогда никому ничего не говорило. Наоборот, в училище Мише не очень везло, мешал его необыкновенная скромность и застенчивость. Не раз ставился даже вопрос об исключении Румянцева из училища как неспособного. Но все же под конец первого учебного года, когда студенты отправлялись на практику в колхозы, в одну из бригад назначили Коверным и Румянцева. Это стало счастливым случаем в истории отечественного цирка. Выступал он в маске Васьки Рыжего, в случайно подобранном старом клоунском костюме. Далеко не всегда ему удавалось расшевелить зрителей, но каждый раз, возвращаясь за кулисы после неудачной репризы, он упрямо повторял «Ничего, ничего, будут смеяться». И он оказался прав. Если можно было бы коллекционировать смех, ни одному клоуну страны не удалось бы собрать такой богатейшей коллекции, как Карандашу, одинаково любимому большими и маленькими зрителями. Но не только ярчайший талант является предметом моего восхищения. За многие годы работы в цирке я не встречал более преданного своему делу человека. Как-то в программе московского цирка работала группа морских львов Ирины Сидоркиной. Их выступления проходили в стеклянном бассейне. Соревнуясь со львами, в бассейн ныряли пловчихи. Но наиболее эффектным был момент, когда в воду прыгал карандаш —